Каузальная оболочка. Каузальное тело предназначено для стыковки постоянных конструкций с временными телами и сохраняется на весь период воплощений души на Земле. Когда же душа заканчивает цикл развития здесь, то она демонтируется, и у души остаются только постоянные тела. Каузальная оболочка управляет и контролирует все нижележащие оболочки – материальную, эфирную, астральную и ментальную, так как в ней содержится программа на развитие каждой из них в их совокупной деятельности. То есть она управляет их взаимодействием и хранит конечный результат их развития в данном воплощении. Но каждая оболочка продолжает иметь собственную программу развития. Данная оболочка содержит в себе также энергии действий. В соответствии с этим в ней содержится программа на развитие каждой оболочки на момент рождения, только материальных оболочек. И в ней заложено время включения того или иного желания, инстинкта, деятельности. Любая программа должна развиваться во временном промежутке, укладываемом в определенные сроки. Поэтому здесь запрограммированы сроки протекания всех процессов, в результате которых младенчество переходит в детство, детство в юность, юность в зрелость, зрелость в старость. А здесь в соответствии с заданной программой включается время, когда младенцу встать на ножки и начать ходить, когда любить, когда включаться в работу талантом. Поэтому один ребенок начинает прекрасно рисовать в 5 лет, другой в 10. Кроме того, в каузальной оболочке хранится хроника обо всех прошлых жизнях на Земле. Каузальную оболочку можно сравнить с компьютерным устройством, имеющим пульт управления, в программу которого заложены требуемые знания о данном индивиде. Все несоответствие поступков человека, влекущее нарабатывание последующей кармы, записывается в данную оболочку. В каузальной оболочке обычного человека пятой расы находятся блоки его кармических отработок, то есть хранится карма, пока она не будет полностью отработана. Некоторая карма растягивается на несколько воплощений, поэтому хранится в данной конструкции длительное время. Но так как человек постоянно что-то делает не так, как требуется, то одна карма уходит, а другая нарабатывается. Данное энерготело накапливает энергии действий, содеянного, а это относится не только к механическим действиям, но и к работе мысли, эмоций. Накопление энергетики каузальной оболочкой во многом зависит от умственной деятельности человека, а также от его действий, поступков. Соединительная оболочка осуществляет особый контроль за качеством энергии, пропускаемой в постоянные оболочки, то есть тоже занимается преобразованием энергий, идущих из временных энерготел. Каждая из оболочек является накопителем энергий определенных уровней. В них начинают строиться процессы, которые затем переходят в самостоятельный режим действий. Вечные процессы формируются не сами и не сразу. Все делается под наблюдением высших учителей. Они, учителя, сначала закладывают основы построения постоянных процессов искусственно, по своим программам, и ведут тщательный контроль за качеством получаемого результата. Но когда построения достигают определенных нормативов, то переходит в стадию самостоятельного существования, в стадию развивающихся прогрессий, способных самим, как разумным состоянием, строить себя дальше и выполнять какие-то специальные функции. То есть внутри тонких оболочек не просто накапливается энергии и формируются какие-то качества, а прежде всего строятся вечные процессы. Любые накопления не лежат внутри них неподвижным и бесформенным грузом, а функционируя заданным программой образом, выполняют необходимую работу для самой личности и для окружающих. В душе, в ее постоянных энерготелах, зарождаются вечные функции и качества. Душа сама участвует в их строении на основе программ и контроля высших. Вечные процессы строятся медленно, последовательно и качественно. Невозможно шагнуть в вечность сразу, пользуясь каким-то эликсиром или магическими заклинаниями. Можно временно омолодить тело и отодвинуть старость, но изменить душу за один миг никому не подвластно.